7. Лучшие вещи. Хантер ненавидел летнюю жару. Ненавидел Сан-Диего с его пляжами и вечными туристами. Но выйдя наконец из аэропорта, он с наслаждением вдохнул знойный морской воздух, так разительно отличающийся от сухого воздуха наконец-то покинутой им страны. И несколько минут просто стоял на тротуаре, пытаясь осознать тот факт, что он снова дома. Вот только где теперь этот дом? Ввиду последних событий до отъезда своей квартиры у него здесь не было. Большая часть вещей давно хранилась на складе ФБР. Что-то у Филиппа, если тот не решил избавиться от любых воспоминаний о бывшем друге и напарнике. Остальное – крохотные комнатушки на старом заброшенном складе, принадлежавшем Северине. Туда он и решил отправиться первым делом. Ему хотелось вернуться в место, которое они так недолго, но называли домом. Получить хоть какое-то подтверждение тому, что они, в принципе, когда-то существовали. Пройдясь последние пару кварталов от высадившего его такси, Хантер завернул в нужную ему подворотню, перевесил через шею тяжелую спортивную сумку с вещами и, подпрыгнув, подтянулся, забираясь по старой пожарной лестнице на второй этаж. Здесь, казалось, все пришло в еще большую разруху. Деревянный пол громко скрипел под его тяжелыми армейскими ботинками. Железная лестница, ведущая наверх, слегка пошатывалась, кое-где отходя от стены, а ключ в замке на двери провернулся только с третьей попытки. Стоило ему войти в маленькое пространство, как в нос тут же ударил затхлый запах давно непроветриваемого помещения. Оставив дверь распахнутой настежь и скинув сумку на пол, Хантер прошел вглубь комнаты, безуспешно пытаясь глотнуть вставший в горле ком. Все здесь было так, как он помнил. Так, как они оставили, уходя в то утро, думая о том, что вернутся через несколько часов, за исключением толстого слоя пыли, лежащего на всех поверхностях. Пыли, скопившейся за те полтора года, что его здесь не было, что ее здесь не было, что они были не вместе. И несмотря на всю усталость после нескольких суток, проведенных в аэропортах и самолетах, несмотря на то, что его нестерпимо клонило в сон, Хантер скинул с себя верх камуфляжной формы, оставаясь в штанах и футболке, и принялся за уборку. Может быть, это было плохим и болезненным решением – остаться здесь. Но пока это было единственное, чего ему действительно хотелось. На улице давно стемнело, когда он наконец закончил. А комната выглядела так, как будто они жили здесь все это время. Умывшись холодной водой, Хантер уперся руками в раковину, рассматривая свое отражение в разбитом когда-то зеркале. «Да уж, выглядишь паршиво, мужик. Надо поспать. И побриться». Уже собираясь выходить из душевой, он зацепился взглядом за слегка выдвинутый ящик под раковиной и потянул его на себя. То, что привлекло его внимание, было ничем иным, как черным флаконом любимых духов Северины. Пустые карие глаза едва уловимо сверкнули, когда он открыл его и несколько раз пшикнул в воздух. И хотя в запахе, заполнившем его легкие, не хватало собственного запаха Северины, все его тело мгновенно отреагировало и покрылось мурашками, воскрешая в памяти те моменты, когда та была рядом с ним. Вернувшись в комнату, Хантер несколько раз пшикнул на подушку и тут же рухнул на кровать, даже не потрудившись раздеться, ощущая незримое присутствие той, кто все это время был для него ангелом-хранителем, с белокурыми локонами и черными крыльями. Closer, Kings of Leon. Открыв глаза больше, чем через сутки, Хантер долго не мог понять, где находится и почему вокруг так тихо, почему не слышно шума постоянно то взлетающих, то садящихся вертолетов, гомона многочисленных солдат и звуков тренировочных выстрелов. Ему понадобилось почти 5 минут, чтобы сообразить, что он сейчас лежит не на своей койке где-то посреди находящейся в состоянии постоянной войны страны, а наконец-то вернулся домой. Принимая душ, Хантер думал о том, что ему снова придется привыкать к спокойной жизни. Жизни без адреналина, без убийств и без крови. И был уверен, что в один момент у него, как и у любого наркомана, кем он себя и считал, начнется ломка. После прошлого возвращения из Афганистана он творил дикие вещи, чтобы хоть как-то восполнить нехватку острых ощущений, постепенно сводя их к минимуму и замещая работой ФБР. Теперь же он не знал, справится ли с этим. Но тогда он был один, жил без какой-либо цели и все равно смог. Сейчас же у него был стимул. У него был Тео Тейшейра, дело которого надо довести до конца. Потому что, как Хантер узнал, Тео еще не поймали. И у него была надежда. Надежда на то, что Северина все еще ждет его где-то. А ради этой надежды он готов был абсолютно на все. Именно поэтому, быстро закинув в себя несколько сэндвичей из ближайшей закусочной, он заскочил в магазин, чтобы купить новую одежду, потому что старая была ему мала. Поймал такси и отправился на Соренто-Велли, чтобы восстановиться на работе, где о его возвращении уже были предупреждены. Так любимые когда-то джинсы и футболка ощущались странно непривычно после военной формы и, казалось, сковывали движение. Гражданская одежда была еще одной вещью, к которой придется привыкать. Но Хантер только отмахнулся от этой мысли, идя по длинным светлым коридорам и чувствуя на себе удивленные взгляды. Дверь в кабинет шефа была распахнута настежь, и после разрешающего кивка секретарши он вошел в достаточно большое помещение, где за столом восседал Джерард Квинс, с важным видом изучающий какие-то бумаги. Ничего нового, все как всегда. Хантер откашлялся, привлекая внимание мужчины, и скрестил руки на груди. «Рад снова тебя видеть». Шеф повел рукой в сторону одного из нескольких стульев перед своим столом, но Хантер только покачал головой, одаривая его суровым взглядом. «Ну, конечно, рад он. Прям само дружелюбие. Оставим приличие для других. Я хотел бы как можно быстрее приступить к работе». «Что ж, как скажешь». С облегчением кивнул ему Квинс, пытаясь понять, что изменилось в его подчиненном, заставляя мужчину чувствовать себя неуютно в его обществе. Эти изменения как будто лежали на поверхности, но уловить, что именно это было, он не мог. «Твой кабинет по-прежнему остается твоим, как и напарник. Реальность ознакомит тебя со всеми материалами, которые ему удалось собрать за время твоего отсутствия. Можешь начинать прямо сейчас, только зайди в бухгалтерию». Кивнув шефу, Хантер развернулся на месте и твердой походкой покинул его кабинет, не желая терять время, которое и так давно уже было упущено, тем более на человека, которого он презирал. Филипп встретил его настороженно, не представляя, какой реакции ждать. Он, хоть и все еще злился, но был невероятно рад видеть старого друга и готов был наплевать на все обиды, уже давно поняв, что в большей степени именно он сам был неправ тогда. С возвращением. Протянул он руку Хантеру, но тот проигнорировал этот жест, подходя к своему столу и опираясь на него бедрами. «Спасибо. Рассказывай, что тебе удалось узнать?» «Слушай, я хотел бы...» Начало было Рейнольдс, но Хантер перебил его холодным ледяным тоном. «Дело Тейшейра. Меня интересует только оно». Удрученно вздохнув, Филипп передал ему большую папку, попутно дублируя вслух все, что там было написано. Он и не ждал, что друг сразу же простит его, но надеялся, что тот хотя бы выслушает его, как это было всегда. Хантер никогда не был слишком отходчивым, и порой требовалось действительно много времени, чтобы он остыл. Но полтора года. Филиппу хотелось верить, что этого было достаточно. «Не густо», – задумчиво протянул Хантер, пролистывая документы. «Что ж, попробуем подключить новые связи». Он достал сотовый и, пролистав короткий список контактов, набрал нужный ему номер. «Рядовой Скотт, это Шэдоу. Помнится, ты говорил, что если мне понадобятся твои услуги...» Филипп с интересом наблюдал за этим разговором, а конкретно за поведением друга. Как бы там ни было, он все равно считал Хантера таковым, даже если тот уже так не думал и подмечал все больше изменений. Хантер был как никогда серьезен и собран. Его еще больше окрепшее тело, казалось, находилось в постоянном напряжении, как будто в любую секунду было готово отразить внезапную атаку. Глаза обшаривали помещение, фиксируя каждую мелочь, каждую незначительную деталь. А за все время нахождения его в кабинете плотно сжатые губы еще ни разу не растянулись в улыбке, не говоря уже о наглой ухмылке, которая практически не сходила с его лица все эти годы, что Филипп знал его. «Спасибо, я пришлю тебе все, что у меня есть на него и на девушку». Сухо произнес Хантер и сбросил звонок, тут же фотографируя несколько страниц из папки, чтобы отправить их своему собеседнику. Рядовой Скотт был одним из подопечных Хантера в Афганистане. Молодой парнишка, увлекающийся компьютерными технологиями и всем, что с этим было связано. Он был у них незаменимым связным разведчиком. Но, к великому сожалению всей команды, был уволен домой в связи с серьезным ранением. Именно это ранение послужило тому, что теперь в любой момент Хантер мог обратиться к нему за помощью. Скотт сам настаивал на этом благодарность за свое спасение, как бы Хантер не отнекивался, считая, что просто сделал то, что должен был, то, что сделал бы любой на его месте. И вряд ли бы Хантер когда-нибудь в принципе воспользовался его предложением, если бы дело не касалось Тейшейра, а расследование не зашло в тупик. Потому что из записи Рейнольдса было понятно, что тот действительно сделал все, что мог, чтобы найти Тео. Не говоря уже о Северине, способности которой были явно не по зубам никому из ФБР. «Слушай, может, выпьем вечером?» Попробовал еще раз наладить контакт Филипп. «Посидим, как раньше, ты расскажешь, что за секретное дело, на которое тебя так резко выдернули». Но даже не закончив предложение, по равнодушным глазам друга Рейнольдс уже понимал, каким будет ответ. «Я не пью». Отложив папку, Хантер сел в свое кресло, окинув Филиппа испытующим взглядом. «Ты выяснил, кто в бюро работал на Тео?» Нет. Ясно. Какие еще дела ты ведешь? Подключай меня к работе. Несколько месяцев Хантер как будто гонялся за призраками. Если на след Тейшейра Скотту все же удалось напасть неделю назад, то единственная ниточка, ведущая к Северине, обрывалась на авиарейсе Нью-Йорк-Квебек, на который девушка села по одному из своих поддельных паспортов, но так и не сошла с него. А это значило, что либо она влезла в таможенную систему, подделав свои данные, либо не обо всех ее паспортах Хантер знал. И это угнетало его еще больше. Надежда найти ее таяла с каждым днем. Естественно, шефу и Рейнольдсу о поисках Северина он рассказал скорректированные результаты, запутывая ее и так немногочисленные следы, чтобы никто из них уж точно не смог ее отыскать. В начале октября Хантер уже заканчивал свою ежедневную вечернюю тренировку, позволяющую отвлечься от навязчивых мыслей, когда его телефон завибрировал, оповещая о новом сообщении на защищенной электронной почте, которую создал для него Скотт. А открыв письмо, в котором было 10 фотографий Тео и координаты мест, где они были сделаны, Хантер с какой-то зловещей радостью нанес Груше несколько особо яростных ударов и сбросил эту информацию шефу и Филиппу, назначая им встречу в офисе бюро через час. У него ушло 5 дней, чтобы получить ордер на выдачу Тейшейра, вместе с Рейнольдсом добраться до Венесуэлы, где в Барселоне при содействии местных органов полиции они осуществили захват Тео и доставить его обратно в Штаты. Впервые после возвращения в Сан-Диего Хантер чувствовал себя удовлетворенным. По крайней мере, это дело уже не висело над его головой, позволяя хоть немного, но расслабиться. Вид Тейшейра, сидящего в особо охраняемой камере, доставлял ему неимоверное удовольствие, полностью утоляя его жажду мести. И каково же было его удивление, перешедшее в едва контролируемую ярость, когда буквально через сутки его вызвал прокурор по этому делу и заявил, что вынужден отпустить человека, которого задержали совершенно незаконно. Хантер не мог поверить своим ушам, когда ему сказали о том, что мужчина, сидящий в камере, это не Тео Тейшейра, а Доминго Морено, уроженец и законопослушный гражданин Венесуэлы. Более того, его отпечатки пальцев совершенно не совпадали с отпечатками пальцев, снятыми в кабинете Тейшейра на автосервисе и хранящимися в базе данных ФБР. Прокурор только развел руками, сообщив ему о том, что вынужден выпустить Тео прямо сейчас. И пока Джерард Квин сквозь зубы извинялся, готовил соответствующие документы и пытался понять, как все это произошло, Хантеру было уже совершенно ясно, что кто-то из ФБР в очередной раз помог Тейшейра, подменив все улики на него в хранилище бюро. А сам Тео полностью изменил свою личность и создал для себя новую – Доминго Морено. Через несколько минут Тейшейра уже гордо прошествовал по коридору мимо Хантера в сторону выхода, шепнув ему на ухо с наглой и не обещающей ничего хорошего улыбкой на губах. «Передай привет Олессе. Теперь-то я уж точно закончу то, что не сумел сделать в том бассейне». Хантер уже оставалось только смотреть в спину удаляющемуся мужчине и бессильно сжимать кулаки. В этот момент вместе с яростью пришло полное разочарование в законе. Все знали, что это именно тот, кого они так долго искали, глава банды воронов, но юридически не могли ему ничего предъявить. И Хантер еле сдержался, чтобы прямо здесь не вытащить пистолет и не пристрелить Тео. Что ж, придется действовать по-другому.